22. Кому? s.serailer@sobakapolis.gov.uk. От chief.bright@sobakapolis.gov.uk. Надеюсь, у тебя все хорошо, или, по крайней мере, лучше, чем здесь. Серия пожаров теперь в нашем ежедневном меню, и они не прекращаются. Если ты по-прежнему в тихом, свободном от преступности краю небес и морей, я был бы благодарен, если бы ты открыл вот это и высказал свое мнение. Мать хочет, чтобы за дело взялись снова. Я прикрепляю архивный файл со всей информацией об исчезновении Кимберли Стил и ходе расследования, а также сведения о Ли Рассоне. Это все, по идее, должно было отправиться в долгий ящик, потому что у нас и так не хватает людей из-за этих пожаров и других текущих вопросов, которыми тоже надо заниматься. Для холодных дел никогда нет времени, но миссис Стил об этом неизвестно. Для меня достаточно очевидно, что это Рассон убил и похитил Кимберли, и достаточно понятно, что вряд ли мы это когда-нибудь докажем. Но вдруг там окажется нечто достойное того, чтобы организовать ему еще один допрос. Но пока о таком рано говорить. Когда ты собираешься назад? Тут все хорошо, не считая пожаров. У Кэт есть кое-что новенькое, она тебе расскажет. Может не сработать, все не так однозначно. Сэм все еще там? Не слышали от него ничего уже несколько дней. Всего наилучшего, К.